Письмо 79. 7 февраля 1954 года. Твое длинное письмо получил и прочел с любовью. Порадовался твоей перемене в жизни. Пресвятая Богородица чудесным образом поставила тебя на истинную дорогу, которая ведет в вечные обители, даже приютила тебя под свой покров. Глубоко верь, что она поможет тебе в горькие минуты твоего переживания, ибо в этой жизни постоянства нет, но как в воздухе бывают перемены. Как упражняться в молитве, я писал «Ха». Прочти в письме, в котором я писал ей. Советую тебе, но не как закон или повеление, а просто совет. Ежедневно читай «Богородице, Дева, радуйся» 12 раз. И 33 раза Иисусову молитву. Только старайся читать со вниманием молитву, ибо внимание — душа молитвы. От трех условий, о которых я писал тебе, душа воспитывается в духовной жизни. Особенно важно оставить свою волюшку позади себя. Да и нелегко это сделать, но зато могущественное врачество против дьявольской гордости. Гордости свойственно настаивать на своем в разговоре, чтобы его всегда был верх. Другому подчиниться не может, упорно отстаивает свои мнения. Вот святые отцы сами прошли этим путем и оставили нам в руководство эти условия. Именно только этими условиями и приобретается внутренний душевный мир. И такой человек, где бы он ни жил, везде будет мирен. Святой архиепископ Феофил посетил однажды гору Нитрийскую и пришел к нему Авва горы. Архиепископ сказал ему: «Какое делание по твоему опытному сознанию есть высшее на иноческом пути?» Старец ответил: «Повиновение и постоянное самоукорение». Архиепископ сказал: «Иного пути, кроме этого, нет». Вот что еще, хотя я скажу и безумно, но не буду безумен. Всю я свою жизнь стремлюсь и стараюсь исполнять эти три условия. И по Божьей милости обретаю хоть и несовершенный мир, а все же бываю мирен. Назначили меня настоятелем в Печангский монастырь. Прямо из простого монаха посвятили в иеродиакона и иеромонаха и в игумена. В 2 недели собрался в путь-дорогу и учился служить, но я по благодати Божией был мирен. Удивлялись некоторые иноки: «Как ты спокойно собираешься?» Другие переходят в другую келью с тревогой, а ты так мирно принял назначение. Многие иноки говорили мне многое. Большинство советовали отказаться. «Ты ведь едешь на крест?» Я ответил: «Мы не знаем, когда и где Господь дает крест». Вот и собрались в путь со мной еще 2 иеромонаха. Ехали мы туда 16 суток, до города Рованиями на поезде, а от города 500 верст по Печенге, 250 верст на лошадях и 250 верст на оленях. Конечно, нелегко было, ибо не знали языка, а все же добрались. Приехали вечером, встретили нас с колокольным звоном, пришли в церковь, надели на меня мантию шелковую, открыли царские врата. Я приложился, и иеромонахи, которые приехали со мной, к престолу и к раке преподобного Трифона. Братья вся была, собравшись в церковь, священнослужащие в облачениях. Не готовился я сказать что-нибудь, а когда стал подходить к братии, помысел говорит мне: «Скажи что-нибудь». Вот я и сказал: «Здравствуйте, отцы, святые и братья! Прислан я к вам настоятелем, и со мной еще 2 иеромонаха. Мы собрались в очень короткий срок. Всего 2 недели учился я служить, ибо посвящен я из простого монаха. В службе будут какие-либо ошибки, покройте мои недостатки христианской любовью, а в хозяйственных делах прошу вас помогать мне». Казначей ответил: «Будем, будем помогать». Я продолжал: «Отцы святые, главное нам стараться, чтобы у нас был мир и согласие. Если это будет, тогда почиет на нас Божия благодать. Аминь». Резничий сказал: «Прости, мы ничего не можем сказать. Братья вся подходила ко мне под благословение, и мы пошли к приготовленному чаю. Был пирог с семгой и ватрушки. Попили чайку в настоятельских кельях. Я остался здесь ночевать и на постоянное жительство. Помещение большое, 2 зала, 2 комнаты и спальня. Принял монастырь очень просто. Прожил там 10 лет и 8 месяцев. До меня был назначен настоятелем иеродиакон, но он очень расстроился. С ним стали случаться даже припадки. Вот тогда меня и назначили. На Валааме проходил послушания разные, и все такие, которые мне не нравились. Однако не унывал, а был мирен. От святого послушания рождается смирение, и сила воли укрепляется. А святые отцы даже приписывают послушание мученичеству. Очень хорошо пишет Авва Дорофей. Советую тебе прочитать эту книгу. Вообще, очень нам вожделенна своя волюшка. А вдруг надо оставить свою волю и исполнить волю другого? Очень трудно уступить другому. Это могут только великие души. А слабенькие крепко настаивают на своем. Еще возьми в себе обязанность. В расстройстве не надо решать никакого дела. Так советуют святые отцы. Еще о гордости. Свойство гордости — видеть в себе только хорошее, в других — только худое. А свойство смирения — видеть свои грехи, а в других — добрые качества.